вянут хризантемы в осеннем саду. Он умирал ранней сухой осенью на вечерней заре. Остывшее за день порыжелое солнце успело спрятаться то ли за горизонт, то ли за тучу. Надежда Алексеевна не различила этого, но, почувствовав льющуюся из раскрытого настежь окна горницы прохладу, определила наступление вечера. Где-то вдалеке на горизонте схватывались зловещие зарницы, яркие всполохи. Их она увидела, закрывая створки окон. В чулане за печкой беззаботно насвистывал свою незатейливую мелодию сверчок. Конечно же, не подозревая всей трагичности происходящего сейчас в этом доме. Нежно пламенеющий пожар берез, растущих неподалеку от дома, тоже наводил невеселые мысли о скоротечности человеческой жизни. На душе у Надежды Алексеевны давно было неспокойно, тоскливо, а теперь все настойчивее проявляется чувство неопределенности и растерянности. Она уже начинала бояться этой минуты, не представляя, что же дальше-то делать. Беспокоило еще и то, что одну просьбу Михаила она не выполнила. Вчера пожелал он увидеться с родным сыном. Соседи помогли передать Игорю просьбу отца. И вот, считай, сутки прошли, а он так и не пришел. А Михаил умирал. Сомнений в этом у нее теперь уже не было. Надежда Алексеевна сидела рядом с его кроватью, прислушивалась к неровному дыханию, с тревогой всматривалась в знакомые черты лица, жалея, что помочь, наверное, ничем ему она уже не сможет. Зато как обрадовалась, когда Михаил попросил пить. Вернее, даже не попросил. Об этом она скорее догадалась, чем услышала, что он попросил воды. Надежда Алексеевна несла из чулана бокал с холодным кипятком и оторопела. Михаил, второй день лежавший почти недвижимо, пытался перевернуться на бок, но это у него не получалось. Она присела на кровать, осторожно подсунула руку под голову Михаила, подняла его и словно малолетнего ребенка из чайной ложки напоила. Надежда Алексеевна смотрела на Михаила, вроде бы все понимая, и в то же время спрашивала себя, «Он это или нет? Так сильно он изменился?» Но до боли знакомый голос выдавал, «Да, это действительно ее Михаил, с которым они вместе учились и были влюблены друг в друга». Все шло к тому, что вот-вот поженится. Но, как часто бывает в таких случаях, все решил один вечер, когда Миша сделал ей предложение. Она не то что удивилась, восприняла это как само собой разумеющееся, и вначале ответила только «Спасибо, милый». Помолчала минуту-другую и продолжила. «А что, если друг жизни у меня уже есть? Ты можешь допустить это?» Сказано было, конечно же, шуткой. Слова слетели с языка как-то неожиданно для нее самой. Он же понял все всерьез, обиделся, но вида не показал, и, как всегда, проводил ее до калитки. Простились они в ту ночь холодно и больше не встретились ни на следующий день, ни через неделю. Надя все думала, что никуда он не денется, придет, снова пригласит ее погулять вечером в парке. Но он не приходил. Мало того, вдруг узнала Надежда, что жениться собрался ее Михаил. Правда, не поверила на этому вначале. Но вскоре в поселке сыграли свадьбу. Пришел Михаил к ней только спустя 2 года, когда сын уже у него рос, Игорем его назвали, и когда уже вовсю шла война. Их одноклассники находились на фронте, а вот Михаил оставался дома. Бронь у него была, и в военкомате, несмотря на его настойчивые просьбы отправить в армию, отвечали отказом. В тот осенний вечер Надя успела поужинать, и вдруг неожиданно услышала знакомый сигнал-свист, похожий на журавлиный клик. Так давала себе знать только Миша. Ослышаться не могла. Подошла к окну, отодвинула занавеску и оторопела. Во дворе действительно стоял Михаил. Надя быстро оделась и вышла на улицу, предчувствуя в душе что-то недоброе, волнуясь. «Здравствуй», — тихо произнес он. «Вот пришел поговорить». «Ты не ругай меня, Надя». «Чего случилось-то?» — спросила. ничего. Уезжаю я завтра». Так узнала она, что Михаил все-таки добился своего. Отправляется на фронт. Они долго гуляли по вечерним улицам поселка. Михаил на этот раз был необычайно задумчивым. «А я жалею, Надя, что у нас с тобой так все получилось. Однако все равно ты для меня по-прежнему самый дорогой человек. Пусть поздно, но я это понял». Что он имел в виду, Надя поймет много позже. А в тот вечер не обнял он ее и не поцеловал. Только долго и пристально осматривался в лицо ее, видимо, припоминая что-то одному ему только известное. Так вот и расстались они тогда. Писем с фронта он ей не писал. Надя и ждала, переживала. И необъяснимо обрадовалась, когда узнала, что вернулся Михаил в поселок. С орденами да медалями. Израненный весь, контуженный, но живой. В ее жизни за годы войны ничего не изменилось. Она по-прежнему жила одна, всю себя отдавала работе. Библиотечное дело знала, любила, поэтому все у нее получалось. Иногда заходил сюда Михаил, обычно допоздна задерживался в читательском зале. Надежда всегда ждала этого дня. Она садилась рядом на свободный стул, расспрашивала Михаила о житье-бытие. Больше всего Надежду в последнее время интересовали взаимоотношения Михаила с сыном. Игорь подрос как-то незаметно. Весь в отца говорили. Поступил учиться в техникум, там с девчонкой подружился, стал домой приглашать, потом познакомил с ней родителей. Дело шло к свадьбе. Но однажды будущая невестка пришла на работу к Михаилу и со слезами на глазах поведала о том, что отказывается Игорь от отцовства. И никакой свадьбы, мол, не будет. Разговор с сыном получился крутым. «Блудить я тебе не позволю. Поэтому давай договоримся. Или ты все-таки поженишься с Ириной, или...» На сторону сына встала мать. Она рьяно защищала Игоря. Говорила, якобы ошибся парень, с кем не бывает в таком возрасте. Да и не в том, мол, дело-то, что запрещенного плода Игорек отведал, а в том, что надо ему еще и в армии отслужить и учебу в техникуме закончить. Поэтому где уж тут до свадьбы? Михаил не унимался. «Не позволю, чтобы росло дитя без отца. Порядочные люди так не поступают». Но Игорь так и не женился. А когда ушел в армию, Ирина родила сына. Пока Игорь находился на службе, Михаил уговаривал жену. «Давай мы сюрприз сыну приготовим. Ирину к себе заберем. А вернется Игорь, может, все образуется у них. Глядишь, и нашей фамилии стыдно не будет». Жена была против. «Что ты сына-то родного наговариваешь, что никак не поймешь? Помогать мы должны детям в жизни, а не мешать». Слово за слово договорились до того, что жена в сердцах бросила. «Ну и иди ты со своей фамилией на все четыре стороны, иди, понял?» Дело приняло такой оборот. Михаил стал не нужен ни жене, ни сыну. А самого все чаще стало тревожить сердце, порядком уже износившееся в беготне на жизненных дорогах-ухабах. По ночам скорую стал вызывать, по больницам похаживать. Скоро определили инвалидность, пенсию назначили. Работу пришлось оставить. В читальном зале тоже реже стал появляться. О своем житье-бытие рассказывал неохотно, на вопросы частенько отвечал не в попад. Надя чувствовала. Тяготит мужика что-то, беспокоит. А на дворе опять осень, и снова жди, Надежда, курлыканье журавлей, улетающих в теплые места. Вроде бы все так же тихо несет свои воды мокша, и неслышно шепчутся о чем-то ивы на ее берегах, а ночное небо над селом по-прежнему усеяно горошинками звезд. Она одного только не могла понять. Падать-то падают они. А почему же их на небе меньше не становится? Звезд-то... Надежда не ворошила прожитое. Просто не хотелось этого делать. Не хотела отвечать, когда любопытно интересовались. «Что же, мол, ты с собой хорошенькая, в девках-то засиделась?» Не поверит ей никто. Да и не поймет, что любит она одного человека. И только ему будет до конца своей жизни предана. Ну а то, что одна до сих пор живет, это точно. Но она надеется, верит. Измениться еще все может. Не должно же быть любви безответной. Не должно. Они не виделись почти год. Хуже того, Михаил избегал встреч с Надеждой. В этом она не сомневалась. Вот только непонятно было, почему. а это усиливало ее беспокойство. И вот, наконец-то, они встретились. Михаил, словно отрешенный, тихо шел по тротуару, низко опустив голову, не замечая вокруг ничего и никого. Резко остановился, когда Надежда неуверенно окликнула его. Она бросилась ему на шею, обняла, поцеловала, говоря что-то неразборчивое. По-прежнему притягивали к себе, звали его глаза, в голубизну которых она так и не смогла наглядеться досыта. Вот и не устояла перед соблазном. Вот и дала себе волю, хотя и самой не верилась, что все это на самом деле. Ей казалось, что это она во сне колодезную воду пьет, на васильковых цветках настоянную, и напиться никак не может, только пьянеет словно. Вдруг оставила его, заметив, что ошеломлен Михаил. А изменился-то он как? Похудел, осунулся, совсем седым стал. «Что это случилось с тобой, Миша?» Тихо спросила, поняв, что они спускаются к парку. Тогда тоже стояла осень. Михаил о себе ничего не рассказывал. Стоял и радовался листопаду, тишине, ласковому и приятному теплу. «Хорошо-то как, Надя! Прожил я столько, а такой красоты еще не видел!» Он говорил, а сам завороженно любовался, как, кружа, тихо и свободно падали на землю разноцветные листья. Постепенно он разговорился, и только сейчас Надежда узнала, что его мучает. «Сын!» Игорь так и не захотел жениться, а Ирина с ребенком одна живет. Из-за этого разлад у Михаила в семье. Приходится и стирать самому. В столовую бегать надоело. Рассказывал он, словно нехотя. «Да что ты, Миша, себя-то не жалеешь? Не думай, что ты не нужен никому. Нужен!» — твердо сказала Надежда. «Переходи-ка ты ко мне, горюшка мое. А уж я не обижу тебя». Михаил, видимо, не ожидал от Надежды такого предложения. Она заметила, как по лицу его пробежала лихорадочная дрожь. Опустил вниз голову, обхватил ее руками и долго сидел так, видимо, соображая, что же ответить ей. «Подумать надо», — тихо и виновато произнес он, почувствовав, как задрожал, захрипел его голос. Спустя 2 недели Михаил Андреевич перешел жить к Надежде Алексеевне. Для нее начались самые светлые дни жизни, а для него самые трудные, самые тяжелые. Вдруг ни с того ни с сего становился он озабоченным, замкнутым. Ему плохо спалось, во сне он часто бредил, метался, места себе порой не находил, беспокоился за надломленную уже судьбу Ирины, осуждал Игоря. А мальчонка-то, внучок, разве виноват? Трудно было Михаилу от того, что Надю стеснялся. Как следует, не привык, видать, к ней. Не знал ее привычек. Это тоже беспокоило. Надежда Алексеевна всячески старалась облегчить его положение. Вместе стали чаще навещать Ирину и ее сына. Ничего не жалела она ради Михаила. Не жалела себя. Отдавала ему все, что могла, и не остывшую еще любовь, и не растраченную ласку. И Михаил потихоньку начал оттаивать. У Надежды был приусадебный участок. Михаил стал наводить порядок на нем. Весной обработал как следует, начал выращивать хризантемы. Как-то совершенно случайно узнал, что очень уж любит их Надя. А она, радуясь неожиданно нахлынувшему долгожданному счастью, сама цвела, как эти хризантемы. Боялась только, вдруг отнимет у нее кто-то эти счастливые мгновения, до конца жизни готовая купаться в глубизне по-прежнему молодых глаз Михаила, птицей летать рядом с ним. Но сил, чтобы помочь справиться Михаилу со страшным недугом, не хватило и у Надежды. И не ее вина, что притихшая была болезнь, снова начала прогрессировать. Она уходила на работу в библиотеку, а Михаил Андреевич, уже не в силах работать на огороде, выходил во двор, садился на скамейку, поджидая Надежду. Она частенько отпрашивалась с работы, забегала проведать его, как за малым детем ухаживала. Состояние Михаила ухудшалось, и она как-то сразу почуяла, что дни ее недолгого счастья сочтены. Видимо, и Михаил это понимал. Однажды попросил. «Ты уж не ругай меня, но, похоже, последняя просьба у меня к тебе. Позови Игоря, а?» Она без слов выполнила просьбу. Игорь с Ириной и сыном пришли на следующий день. И только сейчас Надежда заметила. «Внук-то весь в деда!» Она не прислушивалась к тому, о чем они говорили. Возилась с ужином на кухне. Нет-нет, да и забегала в горницу. Видела только, как горели у Михаила глаза, как ему хотелось встать. Он даже сделал невозможное. Сел на кровати. «Молодец, сын, что остепенился. Не обижай Ирину и дальше». Надя находилась на кухне и невольно услышала слова Михаила. Она уже начала беспокоиться за него, чувствуя, с каждой минутой ему говорить становится тяжелее, отчего он торопился высказаться. «Напоследок скажу, ты помогай и этой женщине, Надежде Алексеевне, чем можешь. Хороший она человек, доброе у нее сердце. Не оставляй ее, прошу тебя». Надежда Алексеевна выбежала в коридор, по привычке хлопнув дверью, и в нерешительности остановилась у окна, выходящего в палисадник. И только тут заметила. Еще недавно гордо полыхающие во всю свою силу хризантемы начинают вянуть. Она стояла так, дивуясь, а по щекам из глаз безудержно текли слезы. Немножко успокоив себя, Надежда Алексеевна вернулась в горницу. Михаил Андреевич уже лежал на кровати, ничего не говорил. Молчали и гости. От ужина они отказались, пообещав завтра зайти снова. Вечерело быстро. Михаил попросил открыть окно. В прохладном, рассвеченном красками зарниц небе послышались странные звуки. Надежда выглянула в окно. В небе длинной цепочкой тянулся клин журавлей. Повернулась. Михаил тоже вслушался в мелодию тоскливой песни. А журавли летели высоко в небе, унося с собой на крыльях лето. И далеко окрест слышен был в вечерней тиши их клич, их зов, продолжающийся на нашей грешной земле жизни.